Глава 16. Несокрушимое сердце города. Над заколдованным городом все шел и шел пепельный дождь. Черная туча разбухла, и потеками чернозема сползала по стенам домов. Густые маслянистые капли тяжело плюхали по черепичным крышам. Подхлестнутые порывами ветра дождевые потоки вливались в разбитые окна. А навстречу им неслась лавина звуков — цвирканье, цокот и стрекотня. Часть летучих тварей по приказу Брынзы переселилась из подземного царства в оккупированный город, и теперь он кишмя кишел мышами. Вокруг было не видно низги. Город стал обителью камня, воды и мрака. Но вот на часовой башне заскрипело, заскрежетало, словно кто-то ворочил огромные валуны. Наконец раздался глухой протяжный бой окаменевших часов. Это пульсировало все еще живое сердце города. Перья на свече встали дыбом и вспыхнули фары глаз. Он никак не мог понять, кто издает эти ужасные звуки. «Ваше высочайшее ландграфшество!» — пропищал с безопасного расстояния городской старшина летучих негодяев. «Все уже в сборе!» «Ура! Пора на парад!» — обрадовался Сыч и напрочь позабыл о напугавших его звуках. Появившись в городе больших фонарей, первым делом ландграф повелел рукокрылым собраться на площади Семи Ветров, дабы провести смотр мышьих эскадрилей. До города еще не докатились слухи о его бесчинствах в подземном царстве, и вымуштрованные брынзой мыши, подгоняемые зацарапами и неогодяями, послушно выстроились на площади. Пролет мышьих полчищ начался чрезвычайно торжественно. Черный дым, что окутывал город, скрывал отвратительную внешность Заики, и он чувствовал себя великим полководцем. Монарший наместник крепился изо всех сил, пытался вести себя прилично и даже взял под козырек, отдавая честь своим войскам. Но тщетно. Зов ненасытной утробы оказался сильнее честолюбия. Он пересилил волю и затмил рассудок. Хриплый вопль вырвался из недр ландграфа, и, не дожидаясь конца парада, Сыч принялся пожирать авангарды и арьергарды своего войска, не обращая никакого внимания на титулы и ранги. Мыши в ужасе прыснули во все стороны, так что теперь их приходилось выискивать по всему городу. Дирижабль в перьях баражировал над мрачными улицами, напряженно вслушиваясь в темноту. И не было спасения от его острых когтей. Обожравшийся Сыч едва смог взлететь на часовую башню и, устроившись под крышей, впал в забытье. А под ним, за толстыми древними стенами, мерно раскачивался чугунный маятник, ползли вверх многопудовые гири, спокойно и слаженно вращались шестеренки, и в каменных стрелках билось несокрушимое сердце города.